Вы его уже выписали? Да, его, изволите ли видеть, опознали, имя он вспомнил. Здоровье у него на зависть, так чего же его держать? Суммы, отпускаемые нашим ведомством на содержание больницы, совсем невелики, а частная благотворительность нынче направлена на дела балканские. И кто же сей несчастный? Некто Дмитрий Будищев, родом из одноименного села. У него странный наряд для крестьянина, задумчиво заметила Софи, да и для горожанина тоже. Засмеялся жизнерадостный Николаша. Он из бывших дворовых блудовых, пояснил Модест Давыдович, хотя я сразу это заподозрил. А почему? Ну, посудите сами, телом довольно крепок, значит, не голодал. Руки не мозолисты, стало быть, тяжелым трудом не занимался. Речь довольно сильно отличается от простонародной, впрочем, от господской тоже. Ну и самое главное, не похож он на человека благородного. Сразу видно, из кухаркиных детей. Прежде Дмитрию приходилось бывать в селе, но вот к увиденной им картине он оказался совершенно не готов. Будищева была небольшой деревенькой, состоявшей из двух десятков изб, построенных без всякого плана. Чуть на отшибе от нее стоял заброшенный господский дом и жавшаяся к нему, покосившаяся от времени церквушка, где служил отец Петерим. В самой деревне было только три дома, покрытых дранкой и с трубами от печей. Крыши остальных были соломенными и топились по-черному. Большинство местных обитателей ходили босиком и в такой одежде, что его собственная после стирки могла бы показаться вполне приличной. Однако самым большим потрясением для него было то, что он, оказывается, ничего не умеет. Просто совсем. Ни косить, ни пахать, ни плотничать, ни обращаться с лошадьми, вообще ничего. Поняв, что за сокровище прибило к их берегу, мир определил его пасти деревенское стадо. Обычно этим занимались дети, но куда еще прикажете девать совершенно безрукого великовозрастного балбеса? Вообще, если бы не отец Петерим, Митьку дурачка, как его теперь называли, скорее всего, выгнали бы прочь, но священник пользовался в деревне почти непререкаемым авторитетом. Почти, потому что главным в деревне был мир. Правильнее даже, мир. Мир – это все население деревни. Даже староста Кузьма был всего лишь первым среди равных, а мир – это все. Мир решал, кому какой надел достанется. Мир решал, сможет ли жениться парень на полюбившейся ему девке. Мир решал, кому идти в рекруты на царскую службу. Впрочем, года три назад царь Александр Освободитель отменил рекрутчину, и одной заботой мира стало меньше. А пока Дмитрий пас вместе с местными мальчишками коров, следя, чтобы буренки не разбежались, кормили его всей деревней по очереди, как это и принято было с пастухами. Семьи были большими, ели из одного горшка по очереди, каждой своей ложкой. Пищей обычно служила каша, в лучшем случае приправленная салом, а то и просто постная. Однажды он попытался зачерпнуть варевани в очередь, и глава семьи, довольно дряхлый на вид дед, больно щелкнул его своей ложкой по лбу. С этим нехитрым столовым прибором тоже была проблема. Обычно их каждый строгал себе сам, исключая разве что самых маленьких. Ножа у него не было, да и выстрогать ее самостоятельно вряд ли получилось бы. Выручил один из сыновей Кузьмы, пожалевший бестолкового городского и подаривший свою старую. Другой бедой было отсутствие обуви. Сами крестьяне ходили босиком или в лаптях. Единственным обладателем сапог в селе был отец Петерим, но и тот обувался, лишь отправляясь в город, да еще по большим праздникам, в прочие дни довольствуясь, как и все, лаптями. Дмитрий плести лапти не умел, а ходить разутым не привык. К тому же по утрам было еще довольно холодно, но деваться было некуда, приходилось потихоньку привыкать к неудобству. В обед к стаду приходили бабы и доили своих коров. Одна из них приносила краюху хлеба и отливала пастуху молока в кружку. Это и был его обед. От постоянного нахождения на свежем воздухе у него разыгрывался зверский аппетит, так что парень чувствовал себя постоянно голодным. В тот день его кормила Машка, довольно рослая для деревенских девица с лицом, густо усеянным конопушками, приходившаяся старости племянницей. Вообще в деревне все были немного родственниками. Кто не брат, тот сват, кто не сват, тот кум. Быстро подоив свою буренку, она выделила долю Митьке и, устроившись рядом, беззастенчиво разглядывала, как он ест. «Чего уставилась?» – буркнул он, едва не подавившись. «Хочу и смотрю», – заявила в ответ девушка. «Хочешь и просто смотришь?» – схохмил он в ответ, припомнив анекдот. «Может, и хочу, да не с тобой», – ничуть не смутилась от двусмысленности Машка. «А чего так, рылом не вышел?» поинтересовался Дмитрий не без досады в голосе. «Да лицом-то вроде и ничего», — задумчиво протянула деревенская красотка. «Руки только вот не оттуда растут. Видать, и остальным ничего не умеешь. А ты попробуй. Было бы чего пробовать», — фыркнула девушка. Затем, отсмеявшись, спросила. «В городе-то чем занимался? Охранником был. Ну и так, по шабашкам. Это чего такое? Ну, как тебе объяснить, где проводку починить, где розетку поменять? Антенны еще устанавливал. Хорошо зарабатывал, на жизнь хватало. Не женат? Да нет покуда. Вот и я говорю, негодный». Кровь бросилась парню в лицо, и он, разозлившись, отвернулся. «На себя посмотри, рябая как картошка. Ну и что, зато все при мне и не дура, не то что некоторые». Не осталась в долгу девушка и, подхватив кувшин с молоком, зашагала домой, качая бедрами. Затем обернулась и уничтожила. Так вроде и не глупый, а дурак дураком. Дмитрий не хотел смотреть ей вслед, но глаза против его воли то и дело возвращались к гибкой фигурке в сарафане. И потом еще долго перед глазами вставали волнующие извивы девичьего тела, а конопушки на лице казались даже милыми. Впрочем, история на этом не закончилась. Когда он, отогнав стадо в деревню и повечеряв в очередном доме, возвращался домой, то есть к сеновалу, в котором обычно ночевал, дорогу ему преградили трое парней. «Слышь, убогий», — обратился к нему крайний, коренастый крепыш с густой шевелюрой пшеничного цвета, «ты, говорят, к нашим девкам подкатывать начал, и что?» Вопросом на вопрос ответил пастух и сдвинулся в сторону, не давая обойти себя со спины. «А ничего», — осклабился второй, худой как жердь, с длинным чубом непонятного цвета, «сейчас узнаешь, чего». Третий, огненно-рыжий парень, сплошь покрытый веснушками, помалкивал, упорно пытаясь зайти своему противнику в тыл. Дмитрий сразу понял, что дело пахнет неизвестным никому в деревне керосином, и решил действовать. Быстро шагнув к продолжавшему распалять себя криком чубатому, он коротко без замаха двинул ему кулаком в солнечное сплетение, заставив переломиться от боли и неожиданности, перегородив этим дорогу крепышу. Рыжий, видя такой поворот событий, кинулся вперед, но тут же запнулся о подставленную ему ногу и сбил таки с ног своего незадачливого товарища. Коренастый поначалу немного завис от неожиданности, но затем быстро обошел кучу малу из своих приятелей и попытался достать Митьку дурачка кулаком, но тот несколько раз ловко увернулся, а затем и вовсе учудил. Встав, как журавль, на одну ногу, другой неожиданно сильно двинул своего врага в голову. Такой подлости тот и не ожидал и отлетел в сторону, сломав по пути плетень. Не прошло и минуты, как деревенские парни, вздумавшие проучить городского, лежали на земле, а раскидавший их Дмитрий, насвистывая, пошел прочь. С этого момента жизнь его начала стремительно меняться. Для начала мальчишки, с которыми он гонял стадо, безоговорочно признали его авторитет. До сей поры он был для них лишь почти бесполезным помощником и мишенью для шуток. Но на следующее же утро они смотрели на него практически с благоговейным почтением. Припомнив, как он бедствовал без обуви, они притащили ему лапти с анучами. Где они их стащили, Дмитрий не спрашивал, но с удовольствием обул обнову. Анучи, как оказалось, наматываются точно так же, как и портянки, а этим искусством он владел. Некоторая заминка случилась с завязками, но с помощью мальчишек справился и с этим. Затем к нему на пастбище заявилась депутация деревенских парней. Поначалу он думал, что предстоит новая драка, и многозначительно взял в руки предусмотрительно выломанную для такой цели дубинку. «Ты это, не балуй», — немного растерянно протянул давешний крепыш, «мы с миром пришли». «С каким еще миром?» «Слышь, Митька, не серчай, сегодня подрались, завтра помирились, дело житейское, втроем на одного, да ты что?» Оскорбился парламентер, «у нас в деревне сроду такого паскудства не было, все один на один решилось бы». «Ага», — с нескрываемым злорадством протянул один из парней, не принимавший участия во вчерашних событиях, «решилось бы, коли он вас метелить не начал». Услышав это, все присутствующие дружно засмеялись. Крепыш, как видно, был до сих пор первым парнем на деревне, и его оплошки многие обрадовались. «Ладно», — махнул рукой Дмитрий, отсмеявшись вместе со всеми, «чего хотели-то? Ты это, будешь с нами против Зареченских биться?» «Каких таких Зареченских?» «Ну так за речкой две деревни, Климовка и Мякиши, они наш верх признавать не желают, а должны, а как же, наше будущего завсегда верх держало супротив прочих деревень, что-то больно маленькое оно у вас, тут видишь, в чем дело, Помрачнели переговорщики, прежде-то наше село куда как больше было, оттого и дом господский у нас, и церковь, потому наш верх должен быть, а они это признавать не желают. И что же случилось, что вы так захерели? Чего-чего, дом господский загорелся. Это бывает, если пожарную безопасность не соблюдать, а вы тут при чем? Причем, ни при чем, а только из города исправник приехал со стражниками до половину мужиков и повязал. А дальше, кого по суду в Сибирь упекли, кого барин в иные деревни переселил. Понятно, а усадьбу-то барину за что подпалили, не знаю, насупился крепыш, то давно было. Известно за что, снова вмешался парень, поднявший прежнего главаря на смех, больно много девок перепортил старый хрыч. Ладно бы своих дворовых пользовал, а то и на деревенских полез. Помогло? Чему помогло? Ну, перестал девок портить, да какой там, нет, поначалу остепенился чуток, а потом опять за старое, так и поскудничал, пока волю не объявили. То дело прошлое, вмешался крепыш, лучше скажи, пойдешь с нами против зареченских? А что, да ничего, просто уж больно ты ловко легаешься, прямо как у моего крестного жеребец. Ты не думай, там все по-честному, бьемся стенка на стенку, пока супротивники не побегут. Ежели до крови дошло, можно падать, лежачих не бьем. Ладно, там поглядим, усмехнулся Дмитрий. Тебя как зовут-то? Ероха, представился крепыш. А это вот Семка, Пашка. Ритуал знакомства закончился крепкими рукопожатиями, и расстались молодые люди почти друзьями. Приятные сюрпризы на этом не закончились. Когда настало время обеда, одна из доивших коров женщин, довольно привлекательная еще молодуха, по имени Дарья, подошла к пастуху и помимо обычного молока, лукаво улыбнувшись, протянула порядочный узелок. В нем было завернуто несколько вареных картох и кусок крепко соленого сала. Жившему в последнее время впроголодь Дмитрию угощение показалось царским, и, наверное, поэтому он насторожился. «Что-то больно щедро», — удивленно спросил он. «Ты, ежели не голодный, так я унесу», — певучим голосом протянула женщина. «Голодный, голодный», — поспешно заявил парень и взялся за еду. И впрямь оголодал, усмехнулась Дарья, наблюдая за тем, как он запихивается. «Не торопись, еще подавишься, чего доброго. Слушай, тут вчера на меня одна так же смотрела, не переставая жевать», — пробурчал он. «А потом трое гавриков на разборки пришли. Сам виноват. Это чем же? А ты почто Машку Рябой обозвал? А какая она еще? Вся в конопухах. Вот-вот, в конопушках, стало быть, конопатая, а не рябая. Рябые, это со спинами. Вот она и пожалилась на тебя, брату. Ишь ты, а я и не знал. Да ты, я гляжу, многого не знаешь или не понимаешь. Это чего же? Ну как же, в церкви не бываешь, лба не крестишь, с людьми не здороваешься, старикам не кланяешься. Еще чего, кланяться. Я же и говорю, странный. Ну уж какой есть. Потому за тебя никто и не вступится перед отцом Петеримом. Это перед попом, что ли? Ага, перед ним. Интересный он у вас какой-то, явно что-то от меня хочет, а что, не говорит. А ты не знаешь? Нет, не знаю. Может, ты расскажешь? Может, и расскажу. Так говори, некогда мне с тобой сейчас разговоры вести. Вот как повечеряешь, так приходи к крайнему гумну. А ты придешь? Может, и приду, коли время будет. Решительно поднялась молодая женщина и, не оборачиваясь, пошагала прочь. День после этого тянулся как густой кисель из чашки, но все же подошел к концу. Отогнав стадо в деревню, пастухи разошлись по домам. Дмитрий, дождавшись темноты, пошагал к назначенному месту и едва не заблудился. Только народившаяся луна давала мало света, и парень совсем уже было растерялся, когда чья-то рука затянула его в большой сарай. «Вот ведь бестолковый», — досадливо зашептала ему на ухо Дарья, «ты бы еще звать начал». Тот, впрочем, и не подумал оправдываться, а крепко обхватив руками женщину, попытался ее поцеловать. «Не балуй», — вывернулась из объятий молодуха. «А ты не за этим пришла? Может, и за этим, только все одно, не балуй. Быстрый какой, а чего время терять?» — горячо прошептал ей парень и снова обнял. На сей раз Дарья не стала противиться его ласкам, и скоро они упали в прошлогоднее сено. Поначалу в темноте было слышно лишь шуршание и смешки, затем их сменили звуки поцелуев и, наконец, раздались полные сладострастия стоны и исступленный шепот. «Шипче, шипче!» Снаружи, прижавшись к стене, стояла Машка и, закусив до крови губу, слушала эти звуки. Ее высокая грудь прерывисто вздымалась, а пальцы скребли по бревнам. Наконец девушке стало невмоготу и, простонав про себя, Вот змеюка, опрометью бросилась бежать прочь. Занятые друг другом любовники даже не заметили, что кто-то был рядом. Утолив первую страсть, они лежали рядом, обмениваясь время от времени короткими фразами, прикосновениями рук, касаниями губ. «А ты, Митька, не совсем уж пропащий», — прошептала молодуха, прижимаясь к нему, — «кое-чего умеешь, Дима». «Что, Димой, говорю, зови меня, бесит этот Митька уже, Димочка», — протянула она, как бы пробуя имя на вкус, сладенько звучит, прям как ты. «Понравилось, угу, еще придешь, а ты что, уже прощаться надумал?» «Нет, конечно, просто, не знаю, Дима, скоро муж с города вернется, да и тебе недолго тут осталось». «О чем это ты?» «А, так ты не знаешь же ничего. Питерем с Кузьмой тебя в рекруты сдадут». «Это как так? Как-как? Сдадут и вся недолго. Погоди-ка, а если я не хочу? Да и рекрутчину, я слышал, отменили. Вот-вот, теперь по жребию призывают. Я никакой жребий не тянул. А ты тут при чем?» «Его другой Митька вытянул, а его Питерем отпускать не хочет». «Какой Митька и при чем тут Питерем? Ой, там дело совсем запутанное да давнее. Батюшка-то наш в прежние времена женат был. Да только прибрал Господь и жену его, и детушек, только то давно было. Так он бобылем и жил, думал даже в монастырь уйти. Совсем было ушел, да случился мор. Тут тетка Лукерья и померла, а Митька, сын ее, сиротой остался. Вот он и взял его к себе, за место своих. Приход ему он, конечно, не передаст, для того к духовному сословию принадлежать надобно, а Митька, сын крестьянский. Но грамоте он его обучил да обещал денег на первое обзаведение дать. И вот случился же такой грех, попал на него жребий, а он только женился. И что с того, я-то тут каким боком? Ой, Димочка, да чего же ты бестолковый? Ты Митька и он Митька, ты Будищев и он Будищев, у нас в деревне все такие, понял? Офигеть, поп ваш совсем уж берега попутал. Хотя, подожди, видел я этого Митьку, мы же с ним совсем не похожи. А кому это интересно? Схожи вы или нет, как в бумагах написано, так и будет. Кабы ты местный был, али ремесло какое дельное знал, может, за тебя бы мир и заступился. А так кому ты нужен, разве мне, и то на пару ночей. Вот, блин, ты чего удумал? Ничего, валить отсюда надо. Ну, так не прямо же сейчас, озабоченно спросила Дарья и прильнула к нему всем телом. Часок погожу, усмехнулся Дмитрий и, обхватив женщину руками, уложил ее на себя. Хоть час, домой. «Да и куда тебе бежать без паспорта?» – промурлыкала она, едва отдышавшись после приступа страсти. «Крестьянского труда ты не знаешь, ремесла тоже. Тебе одна дорога, в солдаты. Разве только барыньку какую найдешь или купчиху вдовую и будешь ее ублажать. Тогда прокормишься, а так, да, дожил, в альфонсы меня еще не записывали. Куда? Да ладно, не бери в голову. Я, когда в больнице попа вашего со старостой слушал, так подумал, что они меня хотят в наследники вашего барина записать, дескать, единственный сын его, и все такое. Ох, уморил, засмеялась молодуха, да где ты такое видел, чтобы ублюдков в благородные записывали? Коли так, так у нас в деревне да еще в Климовке с мякишами от таких дворян не протолкнуться. Да и есть у него дети, у блудова-то. Ну да, упорол косяк, вижу. Что, не хочешь на службу? Да как тебе сказать, задумался Дмитрий. Я там, у себя, короче, где жил раньше, года не прошло, как дембельнулся. Чудной ты и говоришь непонятно. Армейская жизнь оказалась совершенно не похожа на то, что себе воображали молодые люди, прежде чем записались в армию. Множество ограничений, бесконечная муштра, неудобная форма и необходимость постоянно козырять всякому, кто по званию выше тебя, чрезвычайно осложняли жизнь двум приятелям, вольноперам. Впрочем, Алексею Лиховцеву и Николаю Штерну весьма помогало осознание правоты дела, за которое они выступили, записавшись в армию. К тому же Николаша, как скоро его стали называть все товарищи вольноопределяющиеся, обладал крайне легким характером и совершенно неубиваемым жизнелюбием, так что он и сам быстро вписался в полковую жизнь и умел поддержать друга. По своему положению, они вполне могли проживать на частных квартирах в городе, однако Лиховцев не мог позволить себе подобных трат, а Штерн не захотел оставлять его одного. Поэтому жизнь они вели казарменную и вскоре достаточно близко узнали изнанку доблестной русской армии. Многие офицеры были людьми крайне ограниченными и не интересовались в жизни ничем, кроме карт, водки и гарнизонных сплетен. На необходимость командования солдатами они смотрели как на неизбежное зло, с которым приходится мириться. Делами службы господа офицеры себя почти не утруждали, а потому заправляли всем в казармах унтера. Причем иногда казалось, что главной заботой этих тиранов, словно вышедших из-под пера Салтыкова-Щедрина, было сделать бытие своих подчиненных совершенно невыносимым. Особенно страдали от их придирок новобранцы. Вчерашние крестьяне, не привыкшие к строгостям военной жизни, они постоянно попадали в просак и нарушали то одно, то другое требование устава, а то и просто неписанное правило, за что тут же получали взыскание. Причем всякое дисциплинарное наказание сопровождалось мордобоем, и наоборот. К счастью, находившихся на привилегированном положении вольноперов это не касалось, но всякому человеку, имевшему хоть немного человеколюбия в душе, наблюдать эту картину было невыносимо. Справедливости ради, следует сказать, что в роте штабс-капитана Гаупта, где они имели честь служить, отношение к нижним чинам было не в пример более гуманным, нежели у других командиров. Владимир Васильевич, в отличие от прочих офицеров полка, весьма дотошно входил во все мелочи, касавшиеся своего подразделения. Сам он никогда не бил солдат и не поощрял этого со стороны унтеров. Излишне мягким, однако, он тоже не был, и за всякий проступок, замеченный им, немедля следовало положенное по уставу наказание. Возможно, поэтому его подчиненные выглядели не такими забитыми, как в других ротах. Но вот старший офицер роты, поручик Николай Августович Винигер, был его полной противоположностью. Нижних чинов он откровенно презирал, а если не часто бил лично, то не из соображений человеколюбия, а только лишь из брезгливости. Недавно переведенный из гвардии за какой-то проступок, он полагал себя несправедливо наказанным и потому едва ли не карбонарием. По-русски он разговаривал, безбожно грассируя на французский манер, и слыл большим знатоком бильярда, а также бритером. Полковые дамы были от него в восторге, главным образом от того, что не знали, как он злословит на их счет, безудержно хвастаясь победами. С Гауптом его отношения явно не сложились, хотя до открытого конфликта пока не доходило. Третьим офицером в их роте был недавно выпущенный из юнкерского училища подпоручик Сергей Александрович Завадский. Молодой человек хрупкого телосложения и невысокого роста, он был чрезвычайно стеснителен, оттого скоро получил от сослуживцев прозвище «Барышня». В тот день их полк должен был получить долгожданное пополнение, после чего сразу же выступить в поход. Обычно в карантин за новобранцами посылали кого-нибудь из батальонных или ротных командиров с унтерами, но на сей раз комиссию возглавил сам полковник Бусси. С собой он взял командира первого батальона подполковника Горбуза, Гаупта и своего адъютанта поручика Линдфорса, большого приятеля Винигера. Владимир Васильевич, не понаслышке зная о превосходных качествах полковых писарей, попросил приятелей вольноперов отправиться с ним и взять на себя бюрократическую миссию. Вообще-то он мог, конечно, приказать, но вольноопределяющиеся люди почти вольные, к тому же Николаша был кузеном очаровательной Софьи Модестовны, и штабс-капитан относился к молодым людям покровительственно. На плацу посреди карантина неровными рядами стояли примерно 150 призванных из запаса мужиков и тоскливо озирались на столпившиеся вокруг начальства. И где только набрали эдакое убожество, громко фыркнул Бусси. Скоро выступать, а тут черт знает что пригнали. Совсем оскудела Русь-матушка, согласился с ним командовавший карантином майор Смирнов и пьяно качнулся. Сами видите, да уж вижу, нахмурился полковник и отодвинулся, наморщив нос. Негодный к строевой есть? Никак нет, все освидетельствованы нашим глубоко-глубоко тьфу, пропасть глубоко уважаемым эскулапам, признаны годными. Энда, представляю, как в таком случае выглядят негодные. Впрочем, делать нечего. Господин штабс-капитан, извольте провести перекличку, да и поведем эту орду в полк. Слушаюсь, щелкнул каблуками Гаупт. Как прикажете распределить? Наклонился к уху полкового командира Берг. Как обычно, по жребию, хотя, задумался на минуту полковник и крикнул вдогонку Гаупту. Владимир Васильевич, раз уж вы взяли на себя всю бумажную волокиту, то так и быть, в свою роту можете отобрать кого угодно. Штабс-капитан Толубеев опять будет жаловаться, что ему достались одни убогие да слабосильные, попробовал возразить Горбуз. Что же поделаешь, барственно улыбнулся Бусси, у командиров 12-й роты планида такая 6. Приступайте, господа. По приказу Гаупта, Лиховцев сел перебеливать ведомость, а Николаша взял в руки список и стал выкликать одного за другим новобранцев. Штабс-капитан тем временем внимательно приглядывался к отвечавшим, делая иногда пометки в своей книжечке. «Будищев!» — выкрикнул Штерн и отчего-то фыркнул. «Я!» — мрачно отозвался довольно высокий молодой парень в несуразной одежде. Лицо его заросло небольшой бородой, а под глазом отливал перламутром дивный синяк. «Это еще что за чудо-юдо?» — удивился Гаупт, привлеченный смешком Николаши. «Будищев!» — пояснил офицеру, сопровождавший пополнение унтер. «Чудной он какой-то, ваше благородие!» Приволокли его с полицией, сказывали, будто убить хотел, но покуда тут был, ни в чем худом не замечен. «Я за им приглядывал, выйти из строя», — коротко приказал Гаупт. К удивлению штабс-капитана, новобранец не стал, как сделал бы всякий на его месте вчерашний крестьянин, вылезать, распихивая товарищей, а хлопнул впереди стоящего по плечу, отчего тот испуганно отпрыгнул в сторону, после чего четким строевым шагом вышел вперед и, держа руки по швам, доложил: «То господин капитан, рядовой Будищев по вашему приказанию прибыл». «Как рапортуешь, дурак», — зашипел на него унтер, — «надобно говорить, ваше благородие». «Ваше благородие, господин капитан», — тут же поправился тот. «Правда ли, что хотел бежать от призыва?» «Никак нет». «А синяк откуда?» «Упал, что-то он великоват, а я три раза». «Да ты шутник», — усмехнулся Гаупт. «Ладно, встать в строй». «Есть». Закончив с формальностями, штабс-капитан отправился доложить полковому командиру, что все в порядке, а закончившие свои труды вольноперы принялись с любопытством рассматривать своих будущих сослуживцев. Отправляясь на военную службу, где их все равно обмундируют, практичные крестьяне оделись в такую рвань, что выглядели совершеннейшими босиками. Однако Будищев умудрился выделиться даже на их фоне. Впрочем, дело было не только в довольно странной одежде и отсутствии шапки на голове. Сама манера стоять, говорить, смотреть при этом в глаза начальству резко выделяла его среди прочих. Быстро вернувшийся Гаупт с неудовольствием увидел практически развалившийся строй и громко гаркнул: «Становись, равняйся, смирно». Как и следовало ожидать, вчерашние крестьяне выполнили эти команды так, что командовавший ими офицер поморщился, как от зубной боли. Тем не менее, через какое-то время толпу удалось превратить в подобие строя и повести в расположение полка. Едва добравшись до места, полковник заявил, что у него какая-то надобность в городе, и, не покидая пролетку, велел кучеру из солдат трогать. «Вы уж тут как-нибудь без меня», — махнул он Горбузу. Подполковник, откозыряв ему вслед, обернулся к Гаупту. «Владимир Васильевич, вы себе архаровцев уже отобрали?» «Так точно. Ну и ведите их с Богом». «Слушаюсь». Забрав приглянувшихся ему людей, в числе которых оказался и Будищев, штабс-капитан отвел их к казарме и передал фельдфебелю: «Фищенко, вот тебе список, поставишь людей на довольствие и определишь на занятия. Я проверю, особо обрати внимание, чтобы научились погоны различать и в чинах не путаться». «Слушаю, ваше благородие», — вытянулся старый служака. «Дозвольте исполнять». «Выполняй». Как только ротный вышел, новоприбывших тут же окружили унтера. Первым делом они распорядились, чтобы молодые вывернули свои котомки. Увы, за время, проведенное в карантине, ничего особенно ценного в вещах пополнения не осталось, что, конечно, не добавило новичкам симпатий. Табак-то хоть есть? Нашедшаяся у поры новобранцев махорка была немедленно конфискована с целью недопущения беспорядков. В чем этот беспорядок заключался, никто разъяснять не стал, а спрашивать новички не решились. «А у тебя разве табачка нет?» — поинтересовался у Будищева ефрейтор Хитров. «Не курящий», — коротко ответил тот. «А иди твои пожитки, дома оставил». «Чего так?» — с целью недопущения беспорядка, без тени улыбки отвечал тот ему. «Ты что, паскуда?» — опешил Хитров. «Думаешь, самый умный?» «Никак нет. Да ты, как я погляжу, шибко грамотный, видать, городской». «Ну, ничего, я из тебя грамотность-то повышибу». «Так точно, отстань от его покуда», — прервал уже почти кричавшего ефрейтора фельдфебель. «Я его в твое звено 7 написал, так что успеешь еще». За этой сценой со стороны наблюдали живущие в той же казарме вольноопределяющиеся. В первое время подобное вызывало у них протест, но затем почти привыкли. Почти, потому что Лиховцев уже собирался вмешаться, но Штерн остановил его. «Держу пари, он сам справится», — загадочно улыбнувшись, прошептал он ему. «Кто он?» «Посланец грядущего, разумеется. Ты разве его не узнал?» «Нет». «Ну как же? А впрочем, что тут удивительного? Когда мы его видели, ты глаз с Сонечки не сводил, а я успел хорошенько разглядеть. Это точно он». «Постой, Ты о том пациенте своего дядюшки, браво, не прошло и недели, как ты сообразил. Право же, дружище, армейская служба плохо отражается на твоих умственных способностях. Может, сходим вечером в город, развеемся? Пожалуй, ефрейтор Хитров не взлюбил будущего с первого взгляда. В другое время он просто избил бы ершистого новобранца, просто чтобы показать свою власть. Но вот ротный такое вряд ли спустит, а за происходящим внимательно следят его любимчики-вольноперы. Так и зыркают, заразы, того и гляди донесут. Но ничего, видали мы таких. Будищев, ступай за мной, пособить надо. Есть, нехотя отозвался тот, но перечить не посмел и послушно двинулся за командиром звена. Выведя не понравившегося ему новичка из казармы, он отвел его в небольшой закуток между двумя строениями и внезапно заорал, смирно, попытавшись тут же ударить. Однако проклятый Будищев, как будто заранее знавший, что его ожидает, был наготове и, перехватив руку ефрейтора, кинул его через себя. Не успел тот опомниться, как новобранец сидел на нем верхом, закрутив при этом одну руку и сжав второй горло. «Ты что, под суд захотел?» – прохрипел ошеломленный Хитров. «Пусти, больно. Слушай сюда», – прошептал ему на ухо Дмитрий, и от его шепота ефрейтору стало страшно. «Я тебе сейчас руку сломаю, причем так, что ни один коновал потом не сложит, и гортань раздавлю так, что говорить у тебя точно не получится». «Что?» – вытаращил глаза Хитров и попытался вырваться, но державшие его руки обладали поистине железной хваткой. «Тихо ты», — продолжил Будищев и заломил руку так, что противник застонал и сразу же прекратил сопротивление. «А ротному доложу, что ты извращенец. Понял, это чего такое? Ну как, блин, а типа ты захотел, чтобы я с тобой содомским грехом занялся? Понял, тебе никто не поверит. Мое слово против твоего. Какие еще слова? Ты забыл, что я тебе горло сломаю? Все одно не поверит. Может быть, только все равно запомнит, и слава эта к тебе навсегда прилипнет. Даже духи восемь будут пальцем тыкать, вон ефрейтор заднеприводный идет. Это, кстати, если ты просто не сдохнешь, потому как со сломанным горлом врачебной помощи можно и не дождаться. Ефрейтор вдруг сообразил, что именно ему сказал этот непонятный новобранец, и отчаянно задергался, пытаясь освободиться, но его противник так завернул ему руку, что в глазах потемнело от боли, а из горла вырвался крик, больше похожий на стон. Тело мгновенно покрылось испариной, а только что бугрившиеся под сукном мундира мышцы обмякли, давая понять, что он сломлен. «Что ты хочешь?» – почти жалобным голосом прошептал испуганный Хитров. «Служить спокойно хочу, чтобы всякие уроды вроде тебя не беспредельничали. Пусти, богом клянусь, не буду больше. Вот и ладушки. Кстати, если ты с остальными дедами решишь меня отметелить, то запомни, я потом тебя все равно достану». Договорив, Дмитрий отпустил своего противника и легко вскочил на ноги. Затем протянул руку и помог подняться. «Вставайте, тащи ефрейтор, а то простудитесь». Постарался обойтись без издевки в голосе Будищев и похлопал по форме, как бы помогая отряхнуться. «Мундир на вас опять же красивый». «Ой», — застонал Хитров, «чуть руку не сломал, проклятый. Это пройдет. Ты ведь меня тоже сюда позвал не для того, чтобы пивом угостить». «Ну, так мы договорились». «Договорились», — хмуро отвечал старослужащий, «только по службе все одно спуску не дам. А вот это по-нашему. Кстати о мундире, нас когда обмундировывать будут? А то я как-то забодался в этих обносках ходить, завтра в швальню поведут». В казарму они зашли вдвоем, чем вызвали немалое удивление среди солдат. Необычно бледный ефрейтор, ни слова не говоря, прошел к своему месту и, не раздеваясь, рухнул на нары. Будищев же, как ни в чем не бывало, стал осматривать помещение, очевидно, пытаясь найти себе место. «Иди сюда», — махнул ему заросший окладистой бородой солдат. «Вот тут определяйся». Спальное место, скажем прямо, было неказистым, двухэтажные дощатые, ничем не прикрытые нары. Ни подушки, ни матраса, ни одеяла на них не наблюдалось, как, впрочем, и в карантине. У прочих обитателей казармы особых излишеств тоже не было, если не считать таковыми тюфяки из рогожи, набитые сеном. Накрывались служивые вместо одеял шинелями, а под голову клали кто на что гораст. «Да, это не Рио-де-Жанейро», — пробормотал Будищев, вызвав немалое удивление расслышавших его вольноперов. «Это точно», — отозвался бородатый солдат, как будто понял, о чем тот толкует. «Можешь меня дядька Никифоров называть». «Дядька, ага, для таких, как ты». «В смысле прослужил много?» «Четвертый год уж пошел. Тогда получается, дедушка, можешь и так, только я твоим дядькой 9 буду. Дмитрий, коротко представился новобранец. Митька, так Митька, но запомни, в строю ты новобранец будущев. А как присягу примешь, так будешь, рядовой. Понял, понял, понял, пробурчал тот в ответ. А командир роты у нас их благородие штабс-капитан Гаупт. Ну, да, капитан, не капитан, дурья твоя башка, а штабс-капитан. У капитана погоны чистые, а у их благородия 4 звездочки. Вот блин, а вот блинов ты еще долго не попробуешь, чай не у тещи в гостях. Я холостой, а мне без разницы. Слушай дальше. Погоди, Никифоров. Дядька Никифоров, чего тебе? Хорошо, пусть будет дядька. Нас когда из карантина забирали, там какой-то большой чин был, с погонами вроде как у полковника, только с чистыми. Это кто? Вот дурень, право слово, так у полковника и должен быть чистый погон, а был это не иначе как их высокоблагородие полковник Бусси, полковой наш командир. А почему ротный просто благородие, а тот высоко? Известно почему, тот полковник, а Гаупт, только штабс-капитан. А если погоны такие же, а на них 3 звезды, подполковник, тоже высокоблагородие. Вот же пропасть, чертыхнулся Будищев, все не как у людей. Ничто, запомнишь еще, усмехнулся старослужащий, а не запомнишь, так унтера поспособствуют. Ночью Дмитрию приснился чудной сон, будто бы его опять призвали в армию, но не в Болховский полк, а в родную часть, где он уже отслужил срочную. Вот только дедов надо было называть благородиями, офицеров, превосходительствами, а утреннюю поверку проводил от чего-то полковой священник отец Григорий. Ночные видения были настолько яркими, что он, потеряв разницу между сном и реальностью, при команде подъем вскочил, быстро оделся и выбежал из казармы на утреннюю зарядку. Холодный ветер ударил ему в лицо, и изумленный новобранец сообразил, что стоит перед казармой один, а сослуживцы с интересом наблюдают за его действиями. Как оказалось, никаких спортивных упражнений в Российской императорской армии по утрам не предусмотрено. Впрочем, Будищев уже привык, что к нему относится как к немного придурковатому, и потому решил поддержать свою репутацию. Поэтому он сделал вид, что все идет как надо, и невозмутимо принялся за разминку. Тут все и вовсе бросили свои дела и, столпившись кругом, смотрели на то, как он поочередно машет то руками, то ногами, затем стал приседать, наклоняться и еще бог знает что вытворять. Первым в себя пришел Северьян Галеев, гимнастика, авторитетно заявил многоопытный унтер и тут же обернулся к остальным. А вы чего рты раззявили? За уборку, быстро. Эй, гимнаст, тебя тоже касается. Уборка заключалась в том, что каждый солдат вымел из-под своих нар мусор на центральный проход, где его подобрали назначенные в наряд. Едва успели навести в роте минимальный порядок, последовала команда строиться. Поскольку завтрака военнослужащим тоже не полагалось, после построения их развели на занятия, и до самого обеда они исправно маршировали, учились оружейным приемам и прочей солдатской премудрости. Была и гимнастика, но совершенно не такая, как в будущем. Вели эти занятия взводные унтера. Физическое развитие подчиненных их, очевидно, волновало не слишком, а вот возможность поиздеваться над подчиненными определенно привлекала. По крайней мере, именно так подумал Дмитрий, вдоволь находившись гусиным шагом. После гимнастики последовала опять уборка, причем главный фронт работ ожидаемо достался молодым. После ее окончания фельдфебель Фищенко лично проверил качество, покрутил носом, но все же скомандовал идти на обед. Состоял он и из неожиданно наваристых щей и каши, а также отварной говядины, которой полагалось по половине фунта на человека. За каждым столом сидело 6 солдат, один из которых был Бочковым, то есть должен был получить харч на свой стол. Как и следовало ожидать, им оказался самый молодой, то есть Будищев. Ели все вместе, по очереди зачерпывая из общего бачка деревянными ложками. Мясо и хлеб лежали на деревянных мисках, специально выстроганных на такой случай. Еще их употребляли при чистке оружия, но об этом они узнали позже. «Чего морду кривишь?» — усмехнулся Никифоров, глядя, как его подопечный прихлебывает квас. «Али, может, ты, как господа, кофе привык пить?» «Ага, какао с сахаром», — согласился Дмитрий, «и хлеб, чтобы с маслом. Ишь ты, поди, в прислуге служил, раз барскую пищу привык есть?» «Нет», — помотал головой новобранец, «то я так, шучу». «Да, понятно, мыслимое ли дело, каждый день какаву с сахаром, а вообще, чем до службы занимался?» «Деревенские мы», — отвечал ему Будищев, подражая говору, слышанному им в селе, «коров пасли, эва как, а я уж подумал, что ты из благородных, уж больно руки белые». «Не, в благородные мы рылом не вышли». После обеда солдатам дали немного отдохнуть. Новобранцев, впрочем, отделили от остальных, отдав под начало унтера Галеева, не упустившего возможность еще немного погонять молодых. «Становись, равняйсь, смирно!» — заорал он на молодых. «Шевелитесь, сукины дети, а то дух вышибу!» Погоняв своих подопечных по плацу, не забывая щедро осыпать при этом крепкой руганью, он остановил колонну и велел Дмитрию выйти из строя. «Ты, болезный, часом не беглый?» «Никак нет, уж больно хорошо шагаешь для новобранца, хоть правофланговым тебя ставь, лучше сразу в генералы». «Поговори мне еще», — рассвирепел Галеев, — «я тебе не Хитров, я из тебя в раз всю дурь вышибу». «Виноват, то-то что виноват», — пробурчал унтер. «Ладно, встать в строй, потом решим, что с тобой делать, а сейчас налево». Нестройная толпа, лишь по недоразумению именуемая строем, пошагала к полковым швальням, где портные споро сняли с них мерки и принялись строить мундиры. Как оказалось, солдату Российской императорской армии положены зимние мундиры из темно-зеленого сукна, две пары шаровар, гимнастическая белая рубаха, такие же панталоны, шинель, башлык и кепи. Еще в хозяйстве был ранец, сухарный мешок, ножны для штыка и куча всего. Из-за спешки мундиры и кепи шились с упрощениями, так что даже на не самый внимательный взгляд было сразу видно, где старослужащий, а где только что призванный солдат. Часть обмундирования им выдали сразу, к примеру, гимнастические белые рубахи, благо их фасон был совершенно не мудрящ. Пока прочие новобранцы пытались разобраться с только что полученной новой одеждой, Будищев быстро переоделся и, подпоясавшись, одернул форму, будто носил всю жизнь. «Гляди-ка, на человека стал похож», — осклабился солдат-кладовщик. «Давай, раз управился, получай прочее». «И много там?» — поинтересовался Дмитрий. «А вон список на стене висит», — усмехнулся кладовщик. «Читай, коли грамотный. Ремень поясной юфтевой с медной бляхой — 1. Ранец телячьей кожи — 1. Сумки патронные — 2. Бегло прочитал, просмотрев список, новобранец. «Ты чего, из студентов?» — насторожился кладовщик. «Нет, а что? Читаешь больно быстро. А что? Только студенты читать умеют. Ну, еще господа офицеры, но на разжалованного ты точно не похож. Эй, хорош лясы точить!» — прикрикнул на разговорившихся солдат Галеев. «Получай свою хурду и отваливай, дай другому получить». «Слушаю, господин унтер-офицер», — вытянулся кладовщик и тут же прикрикнул на Будищева. «Получай давай, не задерживай». Быстро получив все отказны положенные, Дмитрий принялся запихивать новое имущество в ранец, пытаясь заодно сообразить, что к чему. Особенное недоумение вызвал небольшой медный котелок, абсолютно не желающий куда-либо помещаться. «Его не внутрь, его сбоку пристегивают», — хмуро пояснил внимательно наблюдавший за его стараниями северьян. «Ага, понял, это что же, жрать варить? Как бы не так, это нашему брату на погибель придумали», — сплюнул унтер. «Как смотр, так морока. Ежели железный, так следи, чтобы навощен да покрашенный не приведи Господь ржавчины. А коли медный, как у тебя, так чисти, чтобы блестел, как у кота яйца. Вот-вот, соображаешь, а почему фляги нет? Для воды-то, а не положено, язви его в душу. Однако ты правильно понимаешь, в поле без воды – смерть. Если найдешь где бутыль или флягу жестяную, тогда, считай, повезло. Только ее сукном обшить надо и лямку приделать. Понятно, это хорошо, что ты понятливый, а вот скажи, пишешь ты так же бойко, как и читаешь?» «Давно не писал», — осторожно ответил Дмитрий. «Понятное дело, для всякой работы свой навык нужен. Ладно, потом поглядим, чего ты стоишь». Договорив, унтер отвернулся и тут же, без малейшего перерыва, обрушился с площадной бранью на очередного замешкавшегося новобранца. Впрочем, вскоре все получили положенное и также строем отправились назад в казарму. Для хранения имущества солдат предназначалось довольно большое помещение, именуемое ротным цехгаузом. Заведовал им капитан Армус, старший унтер-офицер Василий Жуков, довольно пожилой уже дядька с хитрым прищуром глаз и медалью за усмирение польского мятежа, не тратя много слов, показал новобранцам, куда сложить вещи, и велел выметаться на построение. Едва они успели встать в строй, прозвучала команда: «На молитву, шапки долой». Полковой священник, отец Григорий, проводил службу истово, не делая ни малейших отступлений от канона. Будучи небольшого роста, он тем не менее обладал совершенно невообразимым басом. Не выбери он своей стезей духовное служение, ему, вероятно, был бы рад любой оперный театр. Трубный глаз его далеко разносился вокруг, а впечатленные им солдаты торопливо крестились и кланялись. Дмитрию, не привыкшему ни к молитвам, ни к церкви, поначалу было трудно. Однако, взяв себе за правило «делай как все», он крестился и кланялся вместе с остальными и не слишком выделялся из общей массы. Но, как оказалось, далеко не все прониклись торжественностью момента. Один из новобранцев, здоровый деревенский парень, Федор Шматов, как видно, услышал разговор будущего с унтером и очень им заинтересовался. «Митька», — шепотом спросил он, — «а отчего ты сказал, будто котелок должен блестеть, как у кота яйца? Они же не блестят». Губы будущего тронула легкая улыбка, но он ухитрился сохранить невозмутимое выражение лица и также шепотом ответил: «Федя, ты видал, что кот делает, когда ему делать нечего? Ну, спит. Или лижет себе. Точно. Только они все равно не блестят. Так это потому, что на них шкура». «Эва как?» — покрутил головой Шматов, и в его голосе прорезалось понимание: «А ежели ее ободрать?» Стоящие вокруг солдаты прекрасно слышали весь этот разговор и еле сдерживали смех. Это немедля привлекло к себе внимание отца Григория, и он, сделав страшные глаза, строго посмотрел на своих сразу же притихших прихожан в форме. Впрочем, служба скоро закончилась, и священник начал читать проповедь. Посвящена она была событиям на Балканах. Тут актерское дарование иеромонаха развернулось во всю ширь. Трагическим тоном он повествовал о страданиях болгар и сербов под Огорянским игом. Как страдали они за веру, как издевались над ними турки, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей. Затем он возвысил голос: «Не переполнилась ли чаша терпения господа нашего, доколе терпеть новомученикам христианским?» К большому удивлению Дмитрия, солдаты внимательно слушали своего пастыря, и каждое его слово находило в их сердцах живой отклик. Вообще, пообщавшись некоторое время с сослуживцами, Будищев был уверен, что большинство из них знать не знает, где эта Болгария и для чего им нужно идти куда-то воевать с турками. Единственным исключением были вольноопределяющиеся. Вчерашние студенты, добровольно вступившие в армию, они как раз очень ясно представляли себе цели предстоящей войны и по возможности пытались донести ее до прочих солдат. Однако, несмотря на все их усилия, это им плохо удавалось. Трудно сказать, что было тому виной: возможно, традиционное недоверие вчерашних крестьян к барам, а вольноперы с точки зрения солдат были борчуками. А может, им просто не удавалось найти общий язык, поскольку речь людей образованных уж слишком отличалась от речи простонародья. Но вот священнику, как это ни странно, удалось пробиться к сердцу простых солдат, и они внимательно его слушали и выражали полное понимание. Надо сказать, сам Дмитрий весьма мало сочувствовал целям предстоящей войны. Во-первых, он прекрасно помнил, на чьей стороне будут воевать болгары в следующих войнах. Во-вторых, ему совсем не хотелось идти воевать. На войне он уже был, хоть и недолго. Ему повезло, его миновали вражеские пули, он не подорвался на растяжке, а единственный большой бой запомнился только грохотом выстрелов, свистом пулей и взрывами сыпавшихся на них мин. По нему стреляли, он стрелял в ответ, но не был уверен, попал ли хоть раз. Потом подоспели вертушки и ударили по духам, но те испарились так, будто их и вовсе тут не было. И все бы ничего, но его лучший друг Витька лежал, раскинув руки, на земле, а его глаза бессмысленно таращились в небо. И надо бы подойти и закрыть ему глаза, но сил на это не было ни физических, ни моральных. Это была не единственная потеря их взвода, но именно Виктор был его товарищем. После молитвы был непродолжительный отдых, а затем снова начались занятия. На сей раз в класс, где они занимались, принесли винтовку. Ведущий занятие Галеев взял ее в руки и спросил у продолжавшего сидеть с задумчивым видом Шматова: «Эй, новобранец, как тебя, хорош мух ноздрями ловить? Вот скажи, это что, по-твоему, ружо, дяденька? Эх, ты, серость! Ну-ка, ты теперь Анисимов». Анисимов, невзрачного вида солдат с невыразительным лицом, тут же вскочил и отбарабанил: «Это есть шестилинейная переделочная винтовка системы Крынка. 10. Вот, это правильно. Повтори теперь ты, Шматов, ружо, дяденька». «Ты о чем думаешь, паразит?» – изумился унтер. «О том, как у кота яйца ободрать», – бесхитростно отвечал новобранец, вызвав просто дикий хохот у своих товарищей. «У кота, врать не буду, не знаю», — нахмурился Галеев. «А вот у тебя, дурака, должно сегодня обдеру». «Это кто же тебя, сукина сына?» — надоумил. «Интересно», — сидевший в первом ряду ефрейтор Хитров обернулся и глазами стрельнул в сторону Дмитрия, что не укрылось от зоркого унтерского взгляда. «Будищев, я, что это?» «Шестилинейная переделочная винтовка системы Крынка», — уверенно отвечал тот. «Запомнил или видал прежде?» — поинтересовался унтер-офицер. «Запомнил. Ну-ка возьми в руки». Дмитрий с интересом взялся за оружие и подбросил его в руках. Винтовка оказалась довольно тяжелой, но при этом неожиданно прикладистой и удобной. Калибр ее был большим, миллиметров 15 или около того. Затвор откидывался в сторону, открывая казенник. «Ничего себе, карамультук!» — вырвалось у новобранца. В этот момент в класс вошел поручик Винигер. Сегодня была его очередь наблюдать за учебой, однако их благородие до сих пор не проявляло интереса к всему действу, всецело доверяя педагогическим способностям унтеров. Но взрыв хохота после ответа Шматова привлек его внимание. «Встать смирно!» — скомандовал Галеев, заметив офицера. Солдаты и новобранцы дружно вскочили и, замерев, принялись есть глазами начальство. Старший офицер роты, очевидно, был в дурном настроении и искал, на ком бы его сорвать. «Что за идиотский смех?» — раздраженным тоном спросил он унтера. «Не могу знать», — гаркнул тот в ответ. Впрочем, Винигеру ответа не требовался. Постепенно распаляя себя, он принялся кричать: «Кому эта служба ЦГУ и отечеству кажется смешной? Кто это гишил, что он в цехе? Какая сволочь вздумала устроить изготы балаган? Может, это тебе смешно?» — накинулся он на продолжавшего стоять с винтовкой Будищева. «Никак нет. Скажешь, не ты смеялся, каналья? Никак нет. Может, скажешь, что ты и смеяться не умеешь, скотина? Кто в армии служил, тот в цирке не смеется», — громко выкрикнул Дмитрий и, спохватившись, добавил: «Ваше благородие». «Что?» — выпучил глаза поручик. «Впрочем, ответ не дуден. За бойкость хвалю. Галеев, поставишь этого бойкого под гужье на дги часа и немедля. Смотги, бговидю. Слушаю». Когда офицер вышел, Галеев заметно выдохнул, а потом, приказав вести занятия Хитрову, велел Будищеву идти за ним. «Смотри, паря», — хмуро сказал унтер, когда они дошли до плаца, — «язык у тебя острый, а мысли где сказать, а где и промолчать надобно, как я погляжу, и вовсе нет. Потому говорю прямо, с офицерами не умничай, целей морда будет. Что у поручика на уме, я не знаю, но может, его нелегкое и сюда принесет. Так что стой смирно, а отвечай либо так точно, либо не могу знать. Может, и пронесет, и помни, то, что ты Хитрову ребра пересчитал и тебе это покуда с рук сошло, еще ничего не значит. Офицер не ефрейтор, он глазом моргнет, как небо с овчинку покажется». Вольноопределяющиеся сегодня целый день наблюдали за странным новобранцем и иногда покатывались со смеху, как давеча на молитве. Его ловкий ответ Винигеру и вовсе привел приятелей в бурный восторг, однако назначенное поручиком наказание заставило их забеспокоиться. Дело в том, что старший офицер роты редко рукоприкладствовал при свидетелях, однако вполне мог избить стоящего под ружьем солдата один на один. Во всяком случае, однажды такое случилось. «Кажется, нашему посланцу грядущего может прийтись несладко», — шепнул товарищу на ухо Николаша. «Какая дикость», — скрипнул зубами Алексей, всегда близко к сердцу воспринимавший подобные инциденты. «Подожди, кажется, у меня есть идея», — отозвался приятель и поднял вверх руку. «Господин ефрейтор, разрешите выйти?» Хитров подозрительно посмотрел на вольнопера, однако связываться с Борчуком, имевшим почти приятельские отношения с командиром роты, не стал. «Дозволяю», — сухо бросил ефрейтор и продолжил занятие. Штерн же, выйдя из класса, бросился на поиски поручика и вскоре нашел его идущим к плацу. «В чем дело, гидовой?» — строго вскинулся тот, но, узнав Николашу, тут же сбавил тон. «Ах, это вы, у вас какое-нибудь дело?» «Так точно, ваше благородие», — четко отрапортовал вольнопер и, подойдя поближе к офицеру, принялся ему что-то втолковывать. «Вот как?» — удивленно выслушал его Винигер. «Бгима тайны мадгитского двага». Штерн в ответ только развел руки, дескать, что есть, то есть. Поручик же еще на минуту задумался, а потом уточнил: «Дгав блудов?» «Никак нет, просто блудов», — тут же отозвался Николаша, младшая ветвь. «Ну, хагаша», — сдался офицер и с сожалением потер ладонью о кулак, «пегидайте унтигу, что я отменяю свой бгиказ. Полагаю, часа будет вполне достаточно. Слушаю, вытянулся тот в ответ. Разрешите выполнять? Валяйте. Полковые швальни старались изо всех сил, и на третий день после примерки мундир и прочая амуниция были готовы. Когда призванные на военную службу новобранцы были наконец обмундированы и, как выразился подполковник Горбус, приведены в божеский вид, их было не стыдно предъявить на смотре. Ради такого торжественного события в полк прибыло местное начальство во главе со здешним городским головой Николаем Дмитриевичем, живущим и протоиереем Иосифом Ширяевым. Отцы города с удовольствием наблюдали за бравыми военными и выразили всеобщее мнение, что такие молодцы разобьют всех супостатов в пух и прах, поддержав славу русского оружия. Потом должен был состояться парад, но прежде рядового будущего привели к присяге. Как оказалось, его тезка не успел сделать это из-за болезни, что нашло отражение в соответствующих документах. «Хочу и должен», как эхо повторял Дмитрий слова воинской клятвы, введенной когда-то еще Петром Великим, верно и нелицемерно не щадя живота. Было уже довольно холодно, но в мундире и с теплым набрюшником под шинелью солдаты почти не чувствовали мороза. К тому же в такие торжественные дни к обычному рациону полагалась чарка водки, в чаянии которой многие готовы были и не на такие жертвы. Когда присяга была окончена, протоиерей выступил перед строем с прочувствованной речью. «Благородные представители славного русского воинства, Господь да благословит ваш путь, в который зовет вас святая воля царская. Это путь высокосвященный, на нем по преимуществу возрастает и достигает полного расцвета святая любовь, полагающая душу за друзей своя». 11. Будищев не слишком прислушивался к тому, что говорил священник. Накануне ему наконец удалось-таки избавиться от порядком надоевшей бородки и побриться. Дело это оказалось не самым простым. Безопасных бритв, одноразовых станков или чего-нибудь подобного не существовало еще в природе, а похожая на маленький тесак опасная бритва мало того, что стоила совершенно безумных для солдата-новобранца денег, так ей еще надо было уметь пользоваться. Можно было, конечно, обратиться к цирюльнику Федоту Скокову, такому же солдату, находившемуся в подчинении у ротного фельдшера, но последний брал за такого рода услуги не менее полкопейки за раз, а взять их было неоткуда. Выручили, как ни странно, вольноперы Штерн и Лиховцев, с которыми у него постепенно установились почти приятельские отношения, хотя сами они, подражая опытным солдатам, отпустили небольшие бороды, бритвенные принадлежности у них были, равно как и опыт обращения с последними. Ловко убрав щетину с его щек и подбородка, Николаша цокнул языком. «Ну чем не граф, да иди ты», — отозвался Дмитрий, внимательно разглядывая себя в маленькое зеркальце. Оставленные самозваным бродобреем небольшие усики придавали ему немного пижонский или, как выразился Штерн, фатовской вид. Но нельзя не сказать, что ему они действительно шли. Так что усы остались, а кличка граф намертво прицепилась к будущему среди солдат. Впрочем, чисто выбритое лицо, спрыснутое вежителем, доставляло почти физическое наслаждение, так что со всем остальным можно было мириться. Все это время в полку не прекращались всякого рода учения и стрельбы, поэтому солдаты и офицеры порядком утомились. Их благородием повезло больше, сразу же после окончания присяги отцы города пригласили их на торжественный обед, посвященный их отправке, так что с нижними чинами остались лишь дежурные. Вольноопределяющиеся, получив увольнительные билеты, также усвистали в город, а солдаты, набившись в казарму, оказались предоставлены сами себе. Выданной после присяги водки было достаточно, чтобы привести их в минорное настроение, но мало, чтобы подбить на подвиги. Поэтому они, разбившись на кучки, вели негромкие беседы, вспоминали дом, а затем затянули песню. Дмитрий петь не умел, рассказывать о своей прошлой жизни ему было нечего, а потому он просто сидел в уголке, лениво прислушиваясь к происходящему. Рядом с ним устроился Федька Шматов, старавшийся в последнее время держаться рядом. Некоторое время он сидел молча, но подобное времяпровождение было совершенно не в характере молодого солдата, а потому, поерзав, он сказал, вроде как ни к кому не обращаясь: «Пашкова давеча опять под ружье поставили». «Какого Пашкова?» — хмуро спросил Будищев и тут же пожалел, что отозвался. «Дык Семена Пашкова, которую их благородие поручика Венигера в денщиках служит. За какой хрен?» «Сказывают, ванну их благородию сильно нагрел». «А, ну за это по делам», — буркнул Дмитрий, рассчитывая, что новоявленный приятель отстанет, но не тут-то было. «Граф, а граф», — снова заговорил тот минуту спустя, а ванна, это чего такое, как бы тебе объяснить, это что-то вроде большой лохани с водой, понял, ага, понял, а зачем, чтобы мыться, как это, тьфу, ну вот ты в бане моешься, а как же, вот, ты чего для этого делаешь, набираешь в шайку воды и льешь себе на голову, откуда она на все прочие места стекает, верно, верно, а офицера как, ну, брат, стыдно такое не знать, господа офицеры первым делом в этой самой ванне ноги до задницу мочат, а уж потом голову моют и все остальное, поэтому кого из их благородий не возьми, у них везде, жопа, смекаешь, ишь ты, выпучил глаза Федька, нечто так бывает, как не тихо они говорили, сидящие вокруг их расслышали и принялись смеяться. В тяжкой солдатской жизни вообще мало поводов для радости, поэтому всякий человек, умеющий развеселить своих товарищей, чрезвычайно ценился. К числу таких относился и Будищев. Шутки его были непривычными, злыми, а иногда и скабрёзными, но именно потому запоминались. К тому же, в отличие от борчуков-вольноперов, он был для них свой брат, солдат. Каким-то внутренним чутьем они раскусили, что этот странный, непривычно говорящий молодой парень вовсе не барин, хотя и продолжали звать его графом. «Ну чему ты Федьку учишь?» — покачал головой, отсмеявшись, дядька Никифоров, ведь он, чего доброго, еще спрашивать у господина поручика пойдет, правда ли тот задницу вперед головы моет. «Не, не пойду», — испугался Шматов, вызвав новый приступ веселья. «Вот и не ходи», — велел ему старослужащий, «а то будет, как с тем котом и его яйцами». Последние слова Никифорова покрыл такой хохот, что его расслышали сидевшие в небольшой коморке унтера. У них как раз нашлись деньги на что в Поповке 12, каковую они, под нехитрую закусь, с удовольствием и употребляли. Старший из них, Галеев, выглянув, добродушно оглядел солдат и, не найдя в смехе подчиненных никакой крамолы, махнул рукой, дескать, веселитесь. Однако вышедший следом Хитров был настроен не так миролюбиво. В последнее время жизнь ефрейтора не ладилась. Происшествие с новобранцем не осталось незамеченным другими, и, хотя никто ему ничего не сказал, командир звена чувствовал растущее между ним и унтерами охлаждение. Сегодняшняя попойка была его последней попыткой вернуть себе утекающий между пальцами авторитет. Именно он купил эту водку и собрал в каморке солдатскую аристократию, рассчитывая, что спиртное поможет наладить отношения. Поначалу так оно и было, посмеивающиеся в усы унтер-офицеры с удовольствием выпили, затем оттаяли, похлопали ефрейтора по плечу, дескать, чего там, мы все одно свои люди, так что не журись. И все бы было хорошо, если бы не этот проклятый новобранец, хотя какой новобранец, уже солдат, присягу-то принял.